396. Гуру явился порогом к учению новому жизни. Благодаря ему и через него подошли многие. Ведь надо было дать совершенно новые направления мысли и в формах необычных, и провозвестникам единой вечной истины, старой как мир, но новой по форме, при каждом провозвестии и созвучной ступени эволюции, и явился он, гуру, наш доверенный посланник. Конечно, великое поручение доверяется лишь самым ближайшим. Выполнил ли? Выполнил. До конца. До момента, когда мы нашли нужным его отозвать обратно в твердыню. Уход был преждевременным, но по нашему решению, ибо планетные условия нельзя было соизмерить с дальнейшим пребыванием и работой на плане земном. Готовиться к новому поручению, еще более великому, ибо велико будущее Земли. Вам, стоящим на переломе двух миров, старого и нового, трудно представить величие идущего света, но мы видим и готовим своих учеников к выполнению грядущих задач эволюции. Если бы знали, что ждет впереди, сердца ваши наполнились бы радостью и ликованием, ибо неотвратимо чудо новой жизни, приближающейся. Владыка ушел, но с вами во все дни до скончания века. Гуру ушел и пребывает с Владыкой, а, следовательно, и с вами тоже всегда. Едино средоточие всего сущего, и этим средоточием является иерархия света. Кто говорит, что умер, когда жив, и в теле света ярую деятельность уявляет? Обычные представления о вещах надо оставить вам, следующим за мною. Твердыня открыта всем мирам, и со всеми мирами, видимыми и невидимыми, сотрудничает. По-человечески тяжек уход гуру для близких, но космически нужен, ибо плодоносно и сияющее сотрудничество гуру Архата с владыками света. И вас видит, и о вас знает, и заботится о многом, и можно коснуться, но лишь в духе, сердце высоко подняв на крыльях света. Жив гуру и с нами.